Часть вторая. Глава первая. Рассказ лейтенанта Мидли. На часах Бенариса только что пробило 9 вечера. Улицы его были освещены, и во всех домах горели яркие огни. Казалось, весь город хотел внести свою долю блеска в шумный и великолепный бал, даваемый лордом Синглтоном. Роскошные сады при дворце губернатора имели вид более чем волшебный. Они были украшены разноцветными огнями, причудливые отблески которых играли на деревьях, дополняя иллюминацию. В глубине их возвышался дворец из белого мрамора, излучавший волны света. Чтобы закончить эту картину, представим себе мысленно среди этой обстановки под живительной тенью столетних деревьев пеструю толпу, в которой красные мундиры английских офицеров перемежались с живописными, исполненными с особой восточной пышностью костюмами индусской знати. Прекрасная южная ночь и дивный, наполненный запахом цветов воздух манили гостей лорда Синглтона из зала под высокий свод звездного неба. Сладкие, полные гармонии звуки оркестра звучали повсюду. Слуги в ярких ливреях сновали среди гостей, разнося прохладительные напитки на серебряных подносах. Небольшая группа гостей, исключительно англичане, стояла неподалеку от великолепной лестницы, ведущей в сад и убранной роскошными гирляндами экзотических цветов. Это были 4 девушки и столько же офицеров, находившихся на службе в Ост-Индской компании. Один из офицеров, красивый мужчина лет 26, со светлыми загнутыми кверху усами, казалось, служил центром всеобщего внимания. Видимо, он рассказывал что-то увлекательное, потому что слушатели с интересом ловили каждое его слово. Офицера звали Мидли. И этот разговор был прерван молодой девушкой, выразившей ему недоверие. «Перестаньте, лейтенант», — сказала она. «Тот, кто задается целью убедить нас во многом, не сможет убедить ни в чем. Вы преувеличиваете». Девушке было около 20 лет, и она была хороша собой. А ее розовое платье, собранное у талии в едва заметные складки, подчеркивало нежность голубых глаз и белокурых волос. «Полноте, мисс Эллен!» — воскликнул обиженный лейтенант Мидли. «Как можете вы обвинять меня в преувеличении?» Внимательные слушатели дружно закричали. «Да, да! Разве она не вправе так говорить?» «Вы стремитесь вселить в нас страх!» «Ах, мисс, как можете вы так думать обо мне?» «Возможно, вы говорите и правду», — прервала его Эллен. «Но все-таки, мне кажется, вы смотрите на опасности, встречающиеся в Индии, сквозь увеличительные стекла, превращающие норы крота в горы, а муравья в слона». «Смею уверить вас, мисс, что я ничего не преувеличиваю и говорю одну только правду. А в увеличительные стекла мне смотреть незачем, так как я обладаю превосходным зрением». «Докажите это, лейтенант». «О, это совсем не трудно. Опасности, которым подвергаются в Индии английские солдаты, всем известны. Гораздо спокойнее для нас было бы стоять перед сомкнутыми рядами неприятельских войск и лицом к лицу, и видеть оружие». «Насколько мне известно», — вмешалась в разговор другая собеседница, невысокого роста девушка по имени Нэнси, «здесь нет даже войск, с которыми вам пришлось бы сражаться». «Здесь нет войск, с которыми можно было бы открыто сражаться». «Но врагов тьма». «Так где же они?» «Очень был бы благодарен тому, кто дал бы мне ответ на этот вопрос». «Почему?» «Все очень просто. Неприятель скрывается. Он рассеян повсюду, и вместе с тем его не видно. Он ведет губительную войну, нападая на нас из-под тишка, неожиданно. Не проходит и ночи, чтобы мы не потеряли кого-нибудь из своих. Каждый день на перекличках недосчитываются 1-2 солдат. А через некоторое время их находят удавленными индусским лассо или пораженными ударами кинжала. И ежедневно утреннее солнце на всем пространстве английских владений в Индии освещает тела англичан, убитых втихомолку под покровом ночной мглы. Слушательницы сразу же прекратили смеяться. «Как это все ужасно, лейтенант Мидли!» — проронила хорошенькая Нэнси. «Во время вашего рассказа меня все время била дрожь», — поддержала подругу Джейн. «Как ей идет эта дрожь», — подумал лейтенант Скелли, без ума влюбленный в мисс, глядя на ее белые, будто выточенные из мрамора, округлые формы. Мидли продолжал. И эти таинственные убийцы, или, вернее, демоны, которых подстрекает какой-то непостижимый дикий фанатизм, тем опаснее, что они неуловимы. Но где же они прячутся? Никто не знает. Однако кто-то же видел их во время нападений? Никогда. Как? Я уже имел честь объяснить вам, что они совершают свои нападения обычно ночью, совершенно обнаженные, натертые маслом, с бритой головой, чтобы жертва не могла ухватиться за них. Они ползают, как змеи, и прыгают, как тигры. И при малейшей тревоге разлетаются, как высохшие листья, гонимые ураганом. «Что за ужасы вы рассказываете, лейтенант?» — воскликнула Джейн, и ее румяные щечки побледнели. «Из-за вас я не смогу уснуть. Я боюсь кошмарных снов». «Но как же вы защищаетесь?» — спросила Нэнси. «Нам удается обезопасить себя только благодаря постоянной привычке быть настороже. Мы сами преображаемся в диких хитрых зверей, чтобы отражать коварные замыслы дикарей. Хитрость — вот путь для борьбы с ними». «Хитрость?» — проговорила Эллен с заметным удивлением. «Так точно. Какая же? Я сейчас расскажу вам об этом. Но сначала я должен предупредить вас, что мой рассказ будет вам не очень приятен». «Лейтенант, вы прекрасно владеете даром возбуждать любопытство», — воскликнула Нэнси. «Умоляю вас, продолжайте». Собеседницы поддержали ее. «Я вся дрожу от предчувствия чего-то ужасного», — прибавила Джейн. «Я обожаю страшные и необыкновенные истории, особенно такие, от которых волосы становятся дыбом». «Ах, мисс Джейн», — шепнул ей страстным голосом Скелли, «если когда-либо вы станете моей женой, то я на все решусь, чтобы доставить вам счастье. Но пугать вас...» «Продолжайте же рассказ, лейтенант», — потребовали девушки. «Не тяните». Мидли продолжал. На опушке небольшого леса, что у южной части Бенариса, почти каждую ночь убивали часовых. Один из наших офицеров предложил поставить на этот опасный пост чучело, одетые в красные мундиры, с форменными фуражками. В то время, когда мы с пистолетами в руках сидели в засаде, по горло в вонючей грязи в соседнем болоте, прикрыв головы листьями лотоса, все и произошло. «Да, неплохое начало», — вставила Эллен. «Я предупредил вас об этом заранее», — засмеявшись, проговорил лейтенант Мидли. «Время шло. Сидеть в болоте нам надоело. Приближался рассвет. Тишина ночи не нарушалась никакими звуками. Мы уже начали опасаться, что наша изобретательность разгадана врагами. Как вдруг тихий свист заставил нас насторожиться, и стая демонов, как будто вышедших из-под земли, накинулась на чучело». Кокетство, свойственное многим рассказчикам, заставило Мидли приостановиться на минуту, чтобы насладиться эффектом, вызванным рассказом. Молодые девушки затаили дыхание, а Нэнси выразила общее нетерпение. «Продолжайте, лейтенант, продолжайте. Зачем вы испытываете наше терпение? Это нехорошо». «Пули засвистели и градом посыпались на убийц», — с улыбкой продолжал Мидли. «Шестеро из них остались на месте. Седьмому раздробило ногу, и хоть он дико сопротивлялся, мы взяли его в плен. Катаясь по земле, истекая кровью, он не расставался с ножом и очень опасно ранил двух наших солдат. В конце концов, мы его обезоружили и отправили в Бенарис. Как мы ни старались выпытать у него хоть что-то, добиться каких бы то ни было сведений нам не удалось. Дикий фанатизм доводит этих людей до истинно геройского самопожертвования. Ни страх лишиться жизни, ни надежда на спасение, ничто не подействовало. Он не сказал ни слова. Сэр Джон Малькольм, самый искусный судья во всей Индии, не смог получить от него какого-либо признания. Индус оставался нем, как рыба. Он отказывался от пищи, срывал перевязки с изувеченной ноги и через три дня унес свою тайну в могилу. Это случилось 2 месяца тому назад.